Чингис Абдуллаев. Атрибут власти. Российский президент появляется в театре на разрекламированной в СМИ премьере, и на него совершается покушение. Злоумышленник – полоумный одиночка, вооруженный безобидным ножиком, украденным из театрального буфета, смех да и только. Сразу же за этим событием пресса раздувает небывалый шум вокруг исчезновения модного журналиста Павла Абрамова. Казалось бы, совершенно не связаны между собой происшествия. Однако знаменитый эксперт Дронго придерживается иного мнения. Чутье сыщика подсказывает ему, на президента проводится до нельзя завуалированная, почти незаметная атака. Но тем она и опасна.